Покачала головой и принялась выпутываться, подумав, что Далису уж как-нибудь обойдется и без поцелуев. Да и я тоже обойдусь. Скорее всего, однажды мы до них доберемся, но не сейчас. У меня полная голова забот и тревог, так что... «Я смогу тебя защитить», — уверенно произнес Шаур. «Конечно же, ты сможешь меня защитить», — сказала ему. «Я нисколько в тебе не сомневаюсь. Но мне все же хочется кое-что тебе показать, а для этого нужна демоническая магия. Для настройки, Шаур. Но сперва... Вот, посмотри». С моей руки сорвалось простейшее заклинание из людской магии. Маленький язычок огня, который я заключила в полупрозрачную сферу. Немного иллюзий, чтобы придать ей форму шара, чуток огненной магии, смешанной с водной. И уже скоро сфера зависла над перилами. «Вижу», — кивнул Шаур. «Людская магия красиво вышла». Улыбнулась. «Смотри дальше. Это только начало». Кинула взгляд на горы. Пусть отсюда я не видела, но почему-то отчетливо чувствовала притяжение хребта Урату. Словно в его недрах находился огромный магнит. Затем попросила у излишне активной Далис о помощи. Да, я прекрасно понимаю и даже разделяю ее чувства. Она расстроена из-за того, что демон нас так и не поцеловал. Ну что же, однажды это произойдет, причем довольно скоро. Возможно, завтра, или же, если я не удержу Шаура на расстоянии, что с каждым разом дается мне все сложнее и сложнее, то он поцелует у меня уже сегодня. Далис обрадовалась, и по моим рукам тотчас же полилась драконья магия. Сильная, яркая и незнакомая. Усмирить которую требовалось умение и время. Время у меня было на исходе, умение тоже отсутствовало. Поэтому полыхнуло знатно, и драконье пламя отразилось в черных глазах Шаура. «Брук, но ведь это...» Восторженно выдохнул демон, и я, мрачно кивнув, подтвердила, что он прав. «Да, это именно оно». Немного помучившись, я все же заключила язычок драконьего огня в похожую сферу. Пусть формулы заклинаний мне были прекрасно известны, но попробую еще совладать с тем, к чему я не привыкла. «Смешение магий», — восхищенно произнес Шаур. «Ты еще не стала до конца драконом, но уже можешь пользоваться их даром. Целыми двумя видами магии». «Если бы только двумя», — пробормотала я. «Помоги мне немного, Шаур. Чуток демонической магии мне не помешает». Он быстро догадался, о чем я его прошу. Прикоснулся к моей руке, и я почувствовала нужный магический всплеск. Закрыла глаза, настраиваясь, и через пару секунд с правой моей ладони сорвалось бордовое пламя, которое я вполне резво заключила в сферу. «Демоническая магия», — выдохнул Шаур. «Не могу поверить своим глазам. Брук, ну как ты это сделала?» Пожала плечами. «Думаю, это и есть химера, о которой говорил Маллен. Уже в Хальстате он знал, что внутри меня живут три вида магии. Правда, до приезда в Даргиш драконьей и демонической я могла пользоваться только в тех случаях, когда мне угрожала смертельная опасность. Но сейчас, когда ты рядом, Шаур, во мне отзывается моя демоническая часть. К тому же здесь проснулась Далис, поэтому я могу. Да, теперь мне доступны все три вида магии». Сказала и замолчала, размышляя о том, что, наверное, со стороны это выглядело ужасно. Ужасная Брук Саммерс, появившаяся на свет в результате непонятных экспериментов Веспера Саммерса, которые запретили в Аренте как богонеугодное дело. Химера, вот кто я была на самом деле. Страшное чудовище. Но Шаур почему-то не сводил с меня глаз. Смотрел заворожённо, а вовсе не с отвращением. Причем не на страшную химеру Брук Саммерс, а на мои губы. Глядел на них так, что Далис принялась ёрзать и подвывать от нетерпения. «Шаур, я не знаю, кто я такая». Попросив драконицу прекратить завывание, нас пока еще никто не целует, и не факт, что будет, — сказала ему. Вернее, не понимаю, что я такое на самом деле. «Зато я знаю. Ты для меня самая желанная девушка на свете. Я влюбился в тебя с первого взгляда и ничего не стал с этим делать. Потому что меня все устраивает. Мне наплевать, каким видом магии ты будешь пользоваться и какие крылья у тебя вырастут. А даже если драконий и демонический одновременно, для меня уже ничего не изменится. Я люблю тебя, Брук Саммерс, такой, как ты есть. Никого еще не желал сильнее, чем тебя». Кажется, он все-таки вознамерился меня поцеловать, но я Я ужасный Брук Саммерс с отличной памятью, которую угодливо вытащила на свет, отряхнула и предъявила мне то, что никак не вязалось с признанием Шаура. И пусть я прекрасно понимала, что совершаю ошибку, но все же решила ее совершить. Потому что мне захотелось поверить Шауру в то, что он любит страшную химеру меня и что его слова не ложь. Но для этого между нами не должно быть сомнений. «Та брюнетка, которую ты обнимал на балу открытия в Хальстате», — сказала ему. «Судя по всему, ты желал ее ничуть не меньше, чем меня». «О ком ты говоришь?» Шаур нахмурился, вспоминая. «Да, было дело», — наконец признался мне. «Не знал, как к тебе подступиться, поэтому решил попробовать вот таким путем. Ошибся, но нисколько себя не оправдываю и не горжусь». Его слова напомнили мне о Севастусе Дункане, который тоже нисколько себя не оправдывал и не гордился, но обзавелся целым выводком незаконно рожденных детей. И мною в их числе. Но настроение почему-то улучшилось, наверное, потому что Шаур произнес: «Я даже не помню, как ее зовут». «Зато Камиллу ты точно помнишь», — сказала ему. «Камиллу? Камиллу Сантос?» — переспросил он. Кивнула. «А что не так с Камиллой?» — удивился Шаур. «Думаю, Вильдаш скоро ее дожмет. Но если ему понадобится мой совет или королевское благословение, то я дам ему и первое, и второе, хотя подозреваю, что он обойдется собственными силами». После чего вознамерился меня поцеловать. Обняла я, прильнула к нему, закрывая глаза. Рука Шаура скользнула на мою спину, прижимая к себе еще сильнее. И мое сердце заколотилось, как бешеное. Потому что я внезапно почувствовала жар, идущий от его крепкого и сильного тела. И пусть к магии это не имело никакого отношения, но мне тоже стало горячо. А еще сладко и трепетно. И я замерла от предвкушения. Тут Шаур второй рукой коснулся моего подбородка, чуть его приподнимая. В это время я как раз пыталась уговорить Далис не вопить так громко от радости в моей голове, чтобы она не портила мне момент. Хорошо, не портила нам момент. Но вместо поцелуя на балконе объявился Шираш и испортил тот самый момент окончательно и бесповоротно. Хотя Шаур еще пытался все исправить. «Сгинь», — приказал он демону. Но тот не уходил, мялся у входа, стоял и вздыхал. «Сейчас же катись в ад, или я тебе в этом помогу». Но Шираш никуда не ушел, даже в ад, хотя я подумывала распахнуть портал и ему в этом помочь. «Шаур, ты там нужен. Вы уж простите, что прервал». И улыбнулся довольно, словно это он меня собирался поцеловать, а не сын его короля. «Но тебе надо на это взглянуть. Уверен, что без меня не разберутся?» «Уверен. Пришла команда из Грно, хотят нам помочь. Вернее, Эллисон хочет нам помочь, а этот, тот, который якобы наш капитан, он решил ее выгнать. Но не нравится она ему, особенно после сегодняшнего боя. Уперся и ни в какую. И вот-вот выгонит, потому что Эллисон обидится и уйдет, а нам бы не помешала ее помощь». «Хорошо», — кивнул демон, после чего с явным сожалением разжал руки. «Пришлю к тебе кого-нибудь», — заявил мне. «Тебе не нужно быть здесь одной». «Думаешь, меня похитит с балкона какой-то залетный дракон?» — усмехнулась я. «Заранее сочувствую этому самоубийце». Но Шауру мое замечание не понравилось. «Пришлю к тебе Семёна», заявил он, после чего ушел с Ширашем разбираться с нашим капитаном, почему-то решившим отказаться от помощи лучшей прорицательницы на двух континентах. Семён появился сразу же, стоило Шауру исчезнуть из вида. «Привет, Брук», — заявил мне. «Хочешь пирожок? Я приберёг для тебя парочку». От него пахло мясными дарами из дома Дунканов. Очередная передача от Аниты, решившей нас закормить, не заставила себя ждать. Наша команда, кстати, приняла это вполне благосклонно, сметала все с такой скоростью, что за пару минут ничего не оставалось. «Не особо», — сказала ему. «Можешь съесть сам, у меня нет аппетита, но спасибо». «Оно и понятно, что нет аппетита», — сочувственно произнес Семён. «Как ты сама? Устала?» «Нормально. Думаю о том, что мы станем делать завтра». «Сделаем все как надо», — уверенным голосом отозвался староста. «Сейчас немного отдохнем, а потом сядем и прикинем, что к чему». Пришла команда Грно, а Дираж давно уже здесь. Скоро и Тангини явится в полном составе. Тасия тоже придет. Ее имя Семён произнес немного иначе, чем раньше. Я взглянула на старосту с интересом. Кажется, я что-то упустила из виду, и это было приятное что-то. Придумаем, в чем сильные стороны каждого, после чего решим, как лучше их использовать. «В чем моя сильная сторона, Семён?» — спросила у него. Лопнула первую сферу с языком пламени, все еще висевшую над перилами. Втянула в себя людскую магию, после чего такая же судьба постигла и оставшиеся две. «Ты и есть своя сильная сторона. Вернее, такая, как ты есть, Брук». Немного помявшись, отозвался Семён. «Прости, я не слишком силен в объяснениях». Но внезапно его объяснение, в котором Семён был не слишком силен, слилось с тем, что недавно сказал мне Шаур. Вместе они вызвали полнейший сумбур в моей голове, из которого на миг появилось нечто. Дельная мысль, которую я тотчас же ухватила за хвост и не дала ей сбежать. Притянула к себе, принялась крутить и так, и эдак. Кажется, Семён говорил что-то еще, но я смотрела на него, не воспринимая его слова, пока не решила, что мне надо услышать все еще раз. «Прости, не мог бы ты повторить то, что ты сказал? Слово в слово, все то, что прозвучало на этом балконе». Он повторил. Не стал ни о чем меня спрашивать, вместо этого начал с пирожков. Затем закончил тем, что завтра мы разобьем драконов. Пока еще неизвестно как, но обязательно что-нибудь придумаем. Последнего я не слышала, задумавшись, а теперь решила, что именно это мы и сделаем. И, кажется, я даже знала, как именно. «Давай вернемся к остальным», — заявила ему. «У меня есть что им сказать». Они сидели в общей гостиной. Насупленные драконы устроились на большой софе в центре комнаты. Рядом с ними сидел Вильдаш с расстроенным лицом, подозревая из-за Камилы, которая не смотрела на него, а глазела на Шаура, раскрыв рот. Вот и я тоже немного на него посмотрела, не забыв в очередной раз отругать себя, что не замечала его раньше. Не обращала внимания на чувства Шаура и на то, что он им не изменял. Любил меня, а я умудрилась втрескаться в другого. Ну что же, в Даргише у меня открылись глаза. И, кажется, еще не слишком поздно. Я не успела все испортить. Потому что по телу до сих пор разбегались горячие волны, а внутри что-то сладко сжималось и замирало от предвкушения будущего поцелуя. И эти ощущения оказались настолько сильными, еще и Шаур повернул голову и стал смотреть на меня, что я едва не забыла, зачем вернулась с балкона. Погодите, что я делаю в общей гостиной, успев заявить всем, что мне есть что им сказать? Остальные тоже были здесь. Кто-то принес стулья и спален, кто-то подпирал стены. Тася устроилась на дальней софе, и Семён уверенно направился к ней. Двое парней из Танги не подвинулись, освобождая ему место рядом с рыжеволосой красавицей. Элисон тоже сидела в одном из кресел, а Шираж, устроившись рядом на подлокотнике, держал ее за руку, не спуская с прорицательницы влюбленных глаз. Затем демон повернулся и посмотрел на меня, потому что я заговорила. Несколько дней назад ко мне приходил Мален. Захотел поговорить наедине, но ничего вдохновляющего он так и не сказал, кроме одного. В финале ректор посоветовал нашей команде воспользоваться тем, что живет у меня внутри. Произнес при этом «химера», и долгое время я ломала голову, что бы это могло означать. Вот и собравшиеся тоже не знали, принялись гадать, тогда как я встретилась с внимательным взглядом Элисон. Она молчала и ждала продолжения, словно знала, что мне есть что сказать. «Сегодня я наконец-таки додумалась до того, что имел в виду Мален», произнесла я, и в гостиной сразу же установилась тишина. И даже какое-то время размышляла, что мне стоит прислушаться к его совету. Подстраиваться в финальном бою под ситуацию, жонглировать разными видами магии, которые в силу некоторых обстоятельств живут у меня внутри. Но Шаур кое-что мне сказал совсем недавно на балконе, и это многое изменило. «Я сказал правду, Брук», — тотчас же отозвался он, «и готов повторять эти слова снова и снова». «Затем похожее сказал мне и Семён», — добавила я, и тут же увидела, как вытянулось лицо демона. Кажется, он не ожидал такого от Семёна, которого послал, чтобы тот за мной приглядывал. «Ничего не было, Шаур, я предложил Брук пирожки», — заявил удивленный староста. «Ты даже и не думай». Это был дружеский жест с его стороны, пояснила я, пытаясь исправить собственный промах. Но слова Семёна заставили меня задуматься и понять, что химера Малены никуда не годится. Возможно, она бы на короткое время озадачила драконов из Элевсины, но не позволила бы нам выиграть бой. Вместо этого Ну что же, мы предложим им кое-что новенькое и куда более заковыристое. Сейчас я вам это покажу. Шаур, мне нужна защита из демонической магии. Не мог бы ты помочь? Он смог. Накинул на меня полупрозрачный кокон, за что я его поблагодарила. Затем я попросила сделать похожее еще и Адриана, но уже используя драконью магию. После этого вокруг меня появился третий светящийся полупрозрачный кокон из людской магии. Семён откликнулся на мою просьбу. «Это и есть наша сильная сторона», — произнесла я. «То, что наша команда в равной степени обладает и пользуется тремя видами магии — людской, демонической и драконьей». «Драконы разберут эту нашу сильную сторону за пару ударов», — тотчас же раздался язвительный голос Винса. Я кивнула. «Всё правильно», — согласилась с ним. «Так оно и будет, если только... если я не сумею принять себя такой, какая я есть». Полудракон, полудемон и получеловек, но в то же время Брук Саммерс. И Шаур любил меня такой, какая я есть. Осознав это, я поняла, что могу сделать вот так. И я это сделала. Объединила три магии в одну, смешала, стирая различия и границы. Сделала их единой, абсолютной. Полыхнула знатно, а потом вокруг меня засветился, заискрился, переливаясь радужным светом защитный кокон. Но уже однородный, а не из трёх составляющих его частей. «Ну что же», — сказала я изумлённому народу. «Кто хочет попробовать пробиться через эту защиту? Может, ты, Винс, разберёшь её за два удара? Или хотя бы за три, или за пять? О, это будет интересный эксперимент». Я не знала, за сколько ударов разберёт мою новую абсолютную защиту взъярившийся дракон, но подозревала, что легко ему не будет. «Я это уже видела», — раздался голос Элисон. «На ментальной магии. У меня было видение, и я поняла, что в групповом турнире победит команда из Хальстата, потому что драконы не смогут ей противостоять. Но я не могла подобрать нужные слова, чтобы объяснить. Теперь я понимаю, как именно это произойдёт. То, что ты сделала, Брук, драконам будет не по зубам, но как ты это сделала?» Вместо ответа я пожала плечами, всё ещё не в силах поверить в произошедшее. Здесь, в Даргише, я получила подтверждение тому, что эксперименты Веспера Саммерса удались. Три части меня слились воедино, объединившись в новую Брук Саммерс, которая могла свободно пользоваться всеми видами магии. Заодно я догадалась, как их объединить. В этом мне помогли чувства Шаура, который любил меня такой, какая я есть. И, кажется, я тоже. Я тоже была к нему неравнодушна, но пока ещё боялась себе в этом признаться. Да и не хотела заглядывать слишком далеко. По крайней мере, не сейчас. Зато Далис ничего не боялась. Тотчас же завопила у меня внутри, что она влюблена в этого демона. Да так громко, что я потрясла головой. Но потом уговорила и себя, и свою драконицу, что сейчас не время размышлять о чувствах. Завтра у нас решающий бой с драконами из Элевсины. Мне нужно научиться управлять тем, что я недавно поняла, а заодно и решить, что мы станем с этим делать. Вся наша команда. К тому же мне было интересно посмотреть, как быстро Винс разберёт мою абсолютную защиту. Ну что же, для этого у нас вся ночь впереди.